и жалился. «Все нормально. Пьянка не отменяется. Вы идите, начинайте готовить, а я распечатаю очередной блок руды, раздам указания на погрузку второй партии и приду, расскажу, что задумал». Ангар встретил меня звенящей пустотой. Роботы уже давно разобрались с напечатанным объектом, распилили наваренные ребра жесткости и погрузили все в грузовик. На всякий случай, набрав полную грудь воздуха, готовясь к боли, запустил печать. На удивление, началось все нормально. Никаких неприятных ощущений. Правда, пока было рано говорить о проблемах, поэтому я с все еще возрастающим уровнем тревоги следил одновременно за проявляющимся кубом с рудой и за утекающим уровнем энергии. Когда все закончилось, оставалось еще целых 30%. В итоге на 548 тонн или 640 контейнеров ушло 70% энергии. Хороший размен на более чем 4 миллиона кредитов, учитывая, что полный запас энергии восстанавливается за 10 часов. Другое дело, что нам нельзя обрушить рынок в определенно взятой системе, что неминуемо случится при редком насыщении его редкоземельными материалами. Поэтому придется летать по разным системам, сбывая добычу. А учитывая, что грузовики не защищены, необходимо выделять им прикрытие, что сразу усложняет процесс. На данный момент у нас всего один боевой корабль, способный на выполнение этой задачи. Второй с разведчицей исчез неизвестно куда. Не надо нанимать ищеек, чтобы его начинали разыскивать. Через расположенный тут же один из терминалов подал команду интерфейсу станции, и он отправил часть роботов на погрузку. Так вот, моя идея... Начал я, как только вошел в кают-компанию, и ошеломленно замер, уставившись на торжественную встречу. Орк, оказывается, подготовился и в инвентаре притащил огромное количество незнакомых мне блюд. В принципе, логично. Они летали черт знает куда, и у него было время подготовиться, в том числе закупить провизию, и было бы глупо не пользоваться преимуществами имеющегося у него инвентаря. «Сюрприз!» — закричали они хором. «Предлагаю отметить», — начал орк. «Все-таки у нас начинает что-то получаться. Уже есть целая команда, и впереди нас ждет блестящее будущее. Поэтому давайте сегодня расслабимся». «Я понял. Разговоры, значит, потом». Кивнул я и сел за стол. В принципе, он прав. От лишних нескольких часов ничего плохого не случится. Заодно установится еще энергия, и корабль полетит практически полностью загруженный. И вместо 8,5 миллионов кредитов будет почти 30. А свой хитрый план, недавно придуманный, начну воплощать чуть позже. Хорошо, что после печати оставалось 30% энергии, которые теперь смело можно было тратить. Так что я, ничуть не сомневаясь, начал печатать то самое редкое и раритетное пойло, которое он мне вручил как подарок. «Воу-воу!» — остановил он меня возгласом, когда количество бутылок перевалило за дюжину. «Нам-то с тобой нормально будет, а вот девчонок такие дозы просто убьют. Им бы что полегче». Пришлось поработать пищевым синтезатором и для них. Правда, нас это в итоге не спасло. Они решили попробовать наши сугубо мужские напитки, которые разумного без полтинника в телосложении уложат на повал. Мы попробовали их, но в итоге всем стало мало. И пришлось печатать еще. Только вот я был уже слегка пьян и перепутал, начав создавать то пойло, которым, мне кажется, можно было заправлять ракеты. Оно-то нас и доконало. Единственное, что я запомнил, что перед тем, как уйти, стоял перед двумя девушками и старался сфокусироваться, чтобы выбрать правильную для того, чтобы тащить ее в свое логово. Как показало утро, я не ошибся.